Кумовья, знай, понуждают да посвистывают. Куда, говорю, едем-то? Кумовья только засмеялись. И тут, видно, и на их окаянных сила есть. Только захотел же я курить. Так захотел. Сердце заходится. Ну, свернул папироску, стал прикуривать. Чиркаю спичками-то одну испортил, другую, третью, с десяток извел. Ни одной не зажег. Ну и подумай про себя. Господи, да что же я прикурить-то никак не могу? Только так подумал... Кумовьев моих как век не было рядом. И сижу я не в кошеве, а на снегу. Вокруг ни души. Темень глаз выколи. Тут я струсил, хмель с головы сразу вылетел. Сижу, как огурчик. Главное, не пойму, что со мной делается. А тут еще поземка начинается. Дергает низом. К бурану дело? Что делать? И слышу, далеко-далеко звенят колокольчики. Динь-динь-динь-динь. Похоже, ямщики с грузом. Закричал я, что было силы. «Не дайте душе сгинуть!» — кричу. А колокольчики все динь-динь-динь-динь. Я еще громче. «Караул! Погибаю! Люди добрые!» Слышу, смолкли колокольчики. Я кричать. Через немного времени замаячили в темноте двое. На вершинах. Кричат. «Где ты там?» «Шуми! На голос едем!» «Здесь, говорю, ребята!» «Вот он я!» Остановились в саженях в пяти. «Кто такой?» — спрашивают. «Христианин», — говорю. «Вот крещусь. Плотник из Баклани. Такой-то. Слыхали, может?» Один узнал. «Ямщик. Ночевал у меня раза два. Как попал сюда?» «А сам, говорю, не знаю. Когда вышли на тракт, тут только узнал я, где нахожусь. В верстах в семи от деревни. Но сел я на воз-то и все не верю, что домой еду. Припужался. Рассказал ямщикам, а те только засмеялись. «Ты сам-то, говорят, понимаешь, какие это кумовья были?» Никон помолчал, погасил окурок, сплюнул в костер и закончил. Такая была история. Все сразу заговорили. История понравилась. Кто-то вспомнил подобную же. «А я вот слыхал, тоже увезли одного, но только того на болото. Тоже, говорит, пир горой шел, а потом закричал петух, и никого не стало. А он на кочке сидит. И от того, что такие истории, оказывается, уже бывали, и что много похожего в них, рассказ Никона оказался убедительным. Бывает, бывает, чего только не бывает на белом свете. Окаянные, что им нужно? Надо же завести человека вон куда и бросить. Еще рассказывали про привертушек, про какую-то знаменитую колдунью. Костер потрескивал, выхватывал из тьмы трепетный слабый круг света, а дальше, выше, кругом, огромная ночь, теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без причины радостно. И совсем не страшно, что земля, эта маленькая крошечка, летит куда-то в бездонное, непостижимое, в мрак и пустоту. Здесь, на земле, ворочается, кипит, стонет, кричит жизнь. Зовут неутомимые перепела, шуршат в траве змеи, тихо исходят соком молодые березки. Следующий день начался для Кузьмы необычно. Он копнил с бабами. Работал в паре с Клавдией. У той все получалось как-то очень аккуратно. Воткнет вилы в пласт сена, навалится на них всем телом, упрет черенок в землю. Раз! Пласт перевалился. Кузьма тоже хотел так. Глубоко загнал вилы, навалился на них. Черенок хряснул. Клавдия долго смеялась над ним. Кузьма пошел к стану сменить вилы. У крайнего балагана на дышле, под которым была подставлена дуга, висела зыбка с ребенком. Мать ребенка, соседка Кузьмы в деревне, не захотела отстать от других, поехала на покос с грудным. Днем за ним присматривали старики, Махор и Никон. Она только кормить приходила. Сейчас их не было, ни того, ни другого. Еще издали увидел Кузьма что-то черное на груди ребенка, встревожился, прибавил шагу и похолодел. Змея. Она зашевелилась гибко и медленно поднялась над краем зыбки. Как завороженные смотрели друг на друга человек и змея. Поразили Кузьму глаза ее, маленькие, острые, неподвижные, как две черные гадкие капельки. То, что он сделал в следующее мгновение, было опасно не столько для него, сколько для ребенка. Можно было не успеть подскочить. Об этом Кузьма не подумал. Подскочил к зыбке, схватил змею, кажется, прямо за голову, кинул на землю. В этот момент из балагана вышел Никон. «Змея!» — крикнул Кузьма. «Где? Вон, вон она!» Змея стремительно уползала по выкошенной плешине к высокой траве. Это сейчас!» «Черня! Черня!» — позвал Никон. Откуда-то вылетел большой красивый пес, вопросительно уставился на хозяина. «Вон!» — показал Никон. Пес несколько прыжков настиг гадюку, схватил ее, трепанул и отпрыгнул, загородив ей путь к траве. Змея поднялась чуть не наполовину, разинула рот и грозно зашипела. Пес изготовился к прыжку. «Мах!» — промазал, вернулся. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. Черня раза три высоко подпрыгнул, змея успела свернуться в кольцо и вдруг с молниеносной быстротой развернулась. Прозевая Черня долю секунды, ему пришлось бы плохо, она целила в голову. Гадюка мягко шлепнулась, тотчас опять вздыбилась и поползла к траве. Черня, не давая ей опомниться, прыгнул. Присев на задние лапы, быстро закрутился на месте, не позволяя ей дотянуться до своей головы. Бросил, отпрыгнул. Змея была уже сильно изранена и разъярена. Она кинулась сама. Тут ты настиг ее, Черня. Он обрушился на змею с такой силой, что сам не устоял, перевернулся, вскочил и принялся рвать ее и крутиться. Через минуту со змеей было покончено.